Порча мебели. Если нет другой альтернативы, кошка выберет для точки когтей какой-нибудь предмет мебели. Скорее всего, это будет женский предмет с привлекательной текстурой и удобным расположением. Диван или стулья – наиболее распространенные объекты кошачьего интереса, потому что они высокие, и кошка может хорошо потянуться. Материал позволяет когтям хорошо зацепиться и вдоволь поскрести поверхность. Также расположение этой мебели часто является идеальным с точки зрения кошки. Так как точка когтей – это врожденное поведение у кошки, вы не можете остановить его тем, что будете ругаться, бить, поливать водой или прогонять. У нее все равно останется потребность и желание это делать. Если вы попытаетесь предотвратить это, кошка найдет другие места и будет царапать с двойной энергией. Ошибочно думать, что ваша тактика выговоров работает, даже если кошка убегает каждый раз, когда вас видит. Вам кажется, что кошка понимает, что она ведет себя плохо, но на самом деле вы теперь ассоциируетесь у нее со страхом и тревогой. Она убегает, потому что ваши с ней отношения испорчены, а не потому, что вы хорошо ее воспитали. Так как кошка нуждается в том, чтобы что-то царапать, каждый раз, когда у нее появится желание поточить когти, она будет находиться под воздействием отрицательных эмоций. Такое ее состояние может привести к депрессии. Чтобы исправить ситуацию с порчей мебели, вам нужен двойной подход. Эффективное сдерживающее средство и лучшая альтернатива. Таким образом, вы превращаете отрицательное в положительное и позволяете вашим кошкам жить естественной жизнью. Предостережение. Если вы пришли домой и обнаружили новые царапины на мебели, не тащите кошку на место преступления, чтобы ее наказать. Она не в силах понять, почему вы так с ней поступаете, и начнет вас бояться. Сдерживающие средства и альтернативы. Возможно, вы уже пробовали алюминиевую фольгу и отпугивающие аэрозоли, и пришли к выводу, что все это не работает. Средство, которое я упоминала раньше как способ борьбы с царапанием мебели, это двусторонний прозрачный скотч, предназначенный для того, чтобы предохранять мебель от кошачьих когтей. Он выпускается в полосках, которые вы приклеиваете на те части мебели, которые кошка царапает. Лента липкая, но она не оставляет следов, поэтому она лучше обыкновенного двустороннего скотча. Такая лента также выпускается суперширокого размера, который подходит для стекол и широких участков мебели. Заклейте места, которые царапает ваша кошка, этой лентой, и убедитесь, что все члены вашей семьи и гости знают о наличии этой ленты и что они не приклеятся к ней. Если площадь дивана, которую необходимо заклеить, слишком большая, то вам нужно будет взять простыню и заклеить ее сверху. Заверните весь диван в простыню и аккуратно закрепите скотчем сверху, чтобы кошка нигде не могла подлезть. Вы можете заклеить сверху простыню даже по всей поверхности, чтобы кошка точно не могла добраться до мебели. Теперь, когда вы защитили свою мебель, вам осталось предложить кошке лучший вариант, и он должен быть не только привлекательным, но и удобным. Повесьте специальный коврик рядом с мебелью, которую кошка царапала. Кошка пройдется по дивану и обнаружит, что ее привычное место для точки когтей более недоступно. И тут она обнаружит потрясающий коврик совсем рядом. Вы можете даже побрызгать коврик раствором кошачьей мяты, чтобы увеличить стимул. Оставьте скотч на мебели до тех пор, пока вы не убедитесь, что кошка полюбила свой новый коврик. Если кошка любит точить когти о ковер, то просто положите специальный коврик поверх него. Если кошка все-таки умудряется подвинуть коврик и добраться до настоящего ковра, то переверните ковер на время, а также разместите поблизости не только горизонтальные, но и вертикальные коврики. Может быть, кошка царапала ковер, потому что ее привлекал материал, а может быть, дело именно в месте. Кошке оно приглянулось, и она стала здесь точить коготки.